Глава 5. Чем дальше в лес, тем леший любопытней. Или тест на влюбленность. На этот раз груша казалась выше, чем в ту нашу первую волшебную встречу. А еще она как-то очень тревожно шелестела, словно хотела что-то сказать, хотя ветра не было. Я перешла на легкий бег и пару раз споткнулась о маленькие бугорки. По-моему, в прошлый раз их не наблюдалось. Что это за кочки такие? Такое ощущение, что из-под земли прорывалось нечто неописуемое, как, например, грибы, буравившие почву своими шляпками, огромная сеть грибницы. Откуда же взялась она вокруг у груши? Только грибов мне не хватало. Может, в запинде растут какие-нибудь подгрушевики? Я ступила в тень, отбрасываемую кроной, и увидела, что Рагна Стига стоит у ствола, прислонившись к нему лбом. «Что-то случилось? У тебя голова болит?» — встревоженно спросила я, положив руки на его могучие плечи. «Ты в большой опасности!» Рагна Стиг повернулся и обнял меня, пробудив во мне всплеск радости и желания. Именно так, наверное, и надо было понимать выражение «за ним, как за каменной стеной». Я всегда мечтала о том, чтобы рядом был тот, кто заслонит меня от всех бурь и бед. Конечно, женщина вполне может сама справиться со всеми жизненными проблемами. Но порой очень хочется быть слабой и любимой. «Но мы же всех обезвредили», — растерянно проговорила я. «От кого может исходить опасность? Злые феи убрались во свояси. Все подозреваемые под стражей. Татей победили». «Я не могу говорить наверняка, потому что сейчас лишён связи со сказнадзором. Миры, будто специально так просчитывалось кем-то, идут в противофазе. Это гасит все сигналы. Но даже без этой связи...» Рагна Стиг порывисто вздохнул, и это движение его могучей грудной клетки, как и прикосновение и тепло мускулистого тела, говорило мне больше, чем все возможные слова. «Я слышу дрожь этого мира. Каликов специально учат слушать музыку сфер. Так вот, то, что я слышу, — это дрожь разрушения». «Разрушения?» — изумилась я. «Да, я говорил тебе, что многие сказки были искажены. Все думали, что этот процесс удалось остановить, но это не так. Тот чуждый разум, даже лишившись тела, пытается трансформировать Вселенную. Отсюда и злые феи, и многие другие преобразования, искажающие привычный ход сказок. Чуждая идея пустила корни и разрастается. Я не знаю, во что она преобразуется, поэтому тебе надо уйти туда, где разрушение еще не настолько сильно». «Разве есть такое место?» — пробормотала я, чуть не плача от мысли, что мне придется расстаться с ним. «Чащоба Лешего», — ответил Рагна Стиг. «Там его сила возрастает до неимоверных величин, и искажением пока эту силу не одолеть». «Не могу я туда пойти!» — в панике воскликнула я. «Леший этот, бывший жених Бабы-Яги, что я с ним делать буду? Вдруг его на подвиги потянет?» «Расскажешь ему все как есть», — сказал Рагна Стиг. «Нам сейчас его помощь нужна. Его мне в сказнадзоре рекомендовали как хранителя мудрости этого мира. Может быть, втроем и придумаем, как нам чуждый разум одолеть. Меня он к себе не подпустил, все кругами водил по лесу, в буреломы бросал непролазные, в топи гиблые. Так я тебя и нашел тогда, кстати, хотя Баба-Яга свою избушку хорошо спрятала». Я вспомнила нашу первую встречу, когда орк спас меня от злобных фей, и улыбнулась. Даже от этих воспоминаний мне становилось тепло и радостно. А может, правда, к лешему? Посмотрю, хоть какие лешие бывают. «А ты? Ты как же?» — встревожилась я, очнувшись от этих мыслей. «Я должен вычислить чуждый разум», — твердо сказал Рагна Стиг, и я поняла, что переубедить его невозможно. «Он здесь, в хоромах княжеских, схоронился. Орки, учуяв неладное, князю перстень свой подарили, чтобы паук защитные сети для чуждых идей плел, князя защищал. «Ты думаешь, что князя специально этот разум, который чуждый, отравил?» — спросила я, сопоставив факты. «Не знаю», — пожал плечами Рагна Стиг. «Запутано все. Дело в том, что враг наш бестелесен и при определенных обстоятельствах мог завладеть любым телом. Я сначала на королевича грешил. Очень уж он подозрительным мне казался. И все-таки не он это. Не главный наш враг, хотя темных дел за Ванадием, я уверен, предостаточно. Я даже чувствую в нем какую-то особую пульсацию тьмы, как в каком-нибудь мрачном ее порождении. Но эта пульсация не имеет никакого отношения к искажениям. Она будто возникла давно вместе с ним». Рагна Стиг, кажется, тоже, как все мужчины, предвзято и отрицательно относится к пупсу. Я впервые подумала о том, что он, возможно, прав в своих опасениях. По крайней мере, чутьем каликов я не владела, а психология не давала однозначного ответа на вопрос «Кто враг?». «Так вот», — продолжал мой избранник, — «тебе уйти надо прямо сейчас, не возвращаясь к себе в светлицу. В хоромах оставаться опасно». «А как же Бардадым, Варонесса?» — спросила я. «Бардадым тебе в лесу без надобности, леший козлов не любит и к себе тоже не пустит, как и меня. А вот мне добрый воин такой пригодится», — сказал Рагна Стиг. «А ворона твоя до сих пор во власти нашего врага, и если я верно понимаю его, то она за тобой и так прилетит». Я нахмурилась. К Варонессе я уже прикипела душой. Неужели она теперь мой враг? Не может такого быть. Она борется с той скверной, которая поселилась в ней. Я уже видела проявление этой борьбы. А может, у лешего есть способ ее исцелить? «С собой тебе надо запас сил взять. Дорога дальняя», — добавил Рагна Стиг. Он вытянул руку вперед, и прямо ему в ладони упала спелая груша. Было ощущение, что эта луна, превратившись в увесистый плод, спустилась с неба. Мне даже показалось, что в руках моего избранника груша стала светиться изнутри сочным и мягким медовым светом. Рагна Стиг протянул ее мне, и я доверчиво прикоснулась к спелому душистому боку, откусив небольшой кусочек, сладкий, как самый восхитительный поцелуй, и заметила, что мой избранник сделал то же самое с противоположной стороны. А потом наши губы встретились, чтобы долго не расставаться. И это было самым ярким и приятным событием за все время, вспыхнувшим у меня в мозгу, как яркая звезда. В предрассветных сумерках мы вышли из-под спасительной тени груши и, коротко простившись, отправились в разные стороны. Рагна Стиг в хоромы князя, а я по тропинке к лесу. У меня за спиной болтался небольшой вещмешок с запасом душистых груш, а на сердце накатила неизбывная грусть разлуки и тревога за моего избранника. Кстати, Рагна Стиг так и не назвал мне свое истинное имя, но я все равно знала, что он любит меня. Я вышла за чистокол, окружавший селение, в центре которого располагались княжеские хоромы, беспрепятственно миновав сонно клевавшую носами стражу. В другое время я бы хорошенько попеняла воеводе и гридям из дозора, что те халатно относятся к исполнению своих обязанностей, когда надо было бы относиться кольчужно и мечно, если можно так выразиться. Но сейчас такая халатность была мне на руку. Никто не заметил ухода бабы-яги. Может быть, и враг наш тоже дремлет и проспал мое исчезновение. С мыслью об этом я ускорила шаг, чтобы поскорее миновать открытую местность. Но враг не дремал. Я почти добралась до опушки окрестного леса, когда сверху послышалось вялое, даже какое-то кряхтящее карканье. «Ягуня, обожди! Куды ж ты так свистолупила-то, сердешная? Даром, что одна конечность твоя костяная. Я за тобой и на крыльях поспеть не могу. Лань ты быстроногая, коза безрогая, притормози, задыхаюсь я!» Я остановилась и, задрав голову вверх, увидела Варонессу. Та, тяжело взмахивая крыльями, была уже совсем близко. Что с ней делать? Ведь ее глазами мой загадочный враг может организовать слежку за мной, а там и до нападения недалеко. Я могла бы легко оторваться от нее и убежать. Воронесса была на последнем издыхании. Но разве так поступают с друзьями? Ведь если твой друг заболел или ошибается, от этого он не перестает быть другом. Тем временем ворона, обессилев, стала валиться прямо на меня. И я поймала ее в цветастый платок, быстро завернув так, что только длинный клюв остался торчать наружу. Воронесса громко протестовала и пыталась вырваться, но я крепко зажала ее подмышкой и остановилась на опушке, с благоговейным страхом взирая на высокие мрачные ели, похожие на темный чистокол, отделявший владение лешего от людских троп. А самое главное, я понятия не имела, куда мне идти. Может, клубочек поможет? Я положила синий клубок на землю, но он даже и не подумал покатиться, указывая путь. Наверное, не к лешему привести должен был. Пришлось убрать его обратно в вещмешок до лучших времен, которые, я верила, обязательно настанут. Собравшись с духом, я все-таки шагнула под сень еловых ветвей. Мне даже показалось, что они подозрительно тянутся ко мне, как огромные зеленые корявые ручищи. А впрочем, ничего удивительного. Я же, можно сказать, важная шишка. А шишкам в лесу самое место. Стоило подумать об этом, как мне в висок действительно осторожно ткнулась шершавая шишка, словно кто-то намеренно бросил ее так, чтобы она не причинила мне вреда. Я повернулась, желая увидеть шишкометателя, но его и след простыл. Зато мне бросилась в глаза заросшая лесными цветами живописная тропинка, уводящая вдаль. Цветы пробивались сквозь опавшую хвою, словно маня меня за собой. Это приглашение? Как трогательно и символично. Леший уже начинал мне заочно нравиться. Конечно, не как возможный ухажер, а как личность. А еще мне вдруг безумно захотелось сплести венок. Я отправилась вперед по тропинке, срывая кустики сиреневой буквицы и розового иван-чая вперемешку с листьями папоротника и соединяя их в одну безумную композицию, напоминающую нечто среднее между русифицированной версией икебаны и свитым птичьим гнездом. Обстановка оказалась на редкость романтичной. Было ощущение, что кто-то будто специально, заботливо подсовывает мне цветок за цветком, один другого краше. Таким образом, я и не заметила, как зашла далеко в лес. К тому времени мою голову уже украшала восхитительная, благоухающая конструкция. И даже Воронесса перестала биться и причитать, наверное, смирившись с судьбой. Цветочная тропа закончилась, будто оборвавшееся на полуслове признание в любви. И я только сейчас вдруг ощутила, каким страшным может быть некогда приветливый лес. Здесь, в чаще, куда меня привела тропинка, ели казались такими темными, будто источали вокруг себя клубящийся мрак. На душе у меня тоже стало неспокойно. А вдруг леший задумал жестоко отомстить Еге? Для этого и в чащу заманил. Я нервно осмотрелась вокруг, пытаясь понять, где может быть этот престарелый горе-жених. Но что мне его звать, что ли, и умолять о прощении, как говорится, ни за сто. Есть идея получше. Я встала на оказавшийся поблизости пенек, словно на табурет, и громко продекламировала юмористические стихи, которые очень подходили для этого случая. Когда-то я читала их на фестивале «Студенческая весна», и вот они пригодились снова. «Что это тяжек стал мой путь? В жизнь теряю веру! У меня рубят и грудь не того размеру!» Лес замер, слушая меня. Мне показалось, что каждая коряга здесь разумна, и того и гляди выступит с литературной критикой или пришибет меня забористым ответным хореем. Но обрывать речь на полуслове я не привыкла, поэтому решила продолжать. «Так сказал мне леший мой на ночном свидании. Что ж возьмешь с него, лесной? Нету воспитания!» Где-то в глубине леса мне почудилось едва уловимое движение. Наверное, стихи возымели действие, тронув сердце жениха. «У меня ж зато душа, чувства неземные, жаль, не видит ни шиша, лешие иные». Я замолчала, и тут лес выдал неожиданный отклик, словно был монолитным созданием, живым существом. Все вокруг бурно зашелестело ветвями, заскрипело стволами, застучало дятлами, зачирикало воробьиными голосками, засвистело, как озверевший соловей-разбойник, забулькало, заквакало и даже завыло на разные лады, отчего мне стало немного не по себе, пока я не заметила, что вся эта какофония складывается в один могучий голос, говоривший: «Как ты могла подумать такое, краса моя? Разве же я так говорил?» «А как?» — робко спросила я, решив, что лучше вступить в диалог с хозяином этих мест, чем молчать, уподобившись малообразованному пню с глазами. В ответ лес вокруг внезапно озарился каким-то внутренним теплым сиянием, мгновенно преображаясь. С моих глаз словно спала пелена тьмы, открыв взору невероятные сказочные цветы, с невиданной щедростью брошенные к моим ногам, пылающие узоры, расползавшиеся по земле и стволам, диковинных птиц и зверей, застывших в поклоне перед моим бабоеговским достоинством. Наконец, впереди, под аркой, образованной склонившимися стволами елей, золотых от окружающего их свечения, показался мужской силуэт, принадлежавший, судя по всему, виновнику этого фееричного зрелища. «Долго ждал я, Яга-Ягишна, когда ты, наконец, придешь ко мне. И вот пришло время. Дождался», — произнес леший уже своим обычным голосом, который, хотя и показался мне слегка скрипучим, был все-таки весьма приятным. А я мучительно вспоминала его имя, разглядывая приближавшееся ко мне существо. Беглый взгляд на него оставлял в мозгу образ высокого, стройного, обнаженного мужчины, чей одухотворенный пригожий лик обрамляла длинная по колено, густая борода и кудрявая шевелюра. Но чем ближе леший подходил ко мне, тем явственнее становилось понимание того, насколько он далек от человеческой расы. Тело, будто выточенное из цельного массива дерева, пронизывали прожилки древесных соков и мицелий грибов. Побеги, имитировавшие волосы, жили своей жизнью, распуская клейкую молодую листву, а глаза излучали загадочное и страшное желто-зеленоватое сияние, какое по ночам испускают гнилушки в лесу, завораживающе жутко. «Я тоже рада тебя видеть, Велимудр», сказала я, наконец вспомнив его имя и чувствуя, что у меня начинают трястись поджилки. Леший подошел ко мне так близко, что я могла разглядеть каждый изгиб светящегося мицелия, каждый побег, выбивавшийся из общей массы прически, и, коснувшись своей груди, протянул ко мне руку с вырастающим из ее глубины прекрасным малым цветком, словно вырвал свое сердце, чтобы подарить его мне. Я в немом восхищении застыла перед ним, не зная, как отреагировать на это проявление любви, ведь я была не вправе лгать ему, и сказать правду сейчас было бы преступлением, разрушающим красоту момента. Велимудр наклонился ко мне, вперив в меня свой немигающий светящийся взгляд, и потом вдруг воскликнул гневно и страшно: «Ты не она!» От этого возгласа у меня все похолодело внутри. Я только теперь осознала, насколько опасная сложилась ситуация. Леший, которого представляли детям в сказках как доброго чудаковатого дедушку в замшелом наряде, оказался прекрасным и абсолютно чуждым существом, наделенным колоссальной силой. Он воплощал собой всю первозданную мощь природы, все созидание и разрушение, на которое та была способна. И мой неосторожный поступок мог сейчас стоить мне жизни. «Я все объясню», — хотела сказать я, но вдруг ощутила, как на моей шее сжимаются, словно тиски, петли зеленых побегов, мгновенно выросших из руки лешего, только что протягивавший мне цветок своего сердца. «Зачем ко мне пожаловала? Сказывай!» — тихо и страшно вопросил Велимудр. Тиски сжались еще сильнее, заставив меня закашляться, задыхаясь, даже в глазах потемнело. «Как же она тебе сказывать будет, Буратино ты ходячая, когда у нее все возможности для слова извержения перекрыты?» Вдруг прозвучало совсем рядом, и я с удивлением узнала голос Воронессы. «С женщинами надо поласковей, а в дела вникать глыбже. Что ж ты душить сразу лезешь, Отелло чищобный? Нет бы напоить, накормить, обогреть бедных девушек, а потом уж и спрашивать, сколь твоей натуре свилеватой угодно». Хватка ослабла, и, вопреки моим худшим опасениям, Велимудр вдруг разразился скрипучим смехом. «Интересно, откуда Воронесса могла узнать о Буратино и Отелло? Может, шибко грамотные баюны-коты рассказали?» Впрочем, это было не так уж важно. Главное, что после этого ее замечания Леший уже не казался таким жутким существом, как раньше. Вообще, я думаю, что мир спасут два чувства. Первое — это, понятное дело, любовь. А второе — чувство юмора. Каждый психолог знает, что если вы вместе смогли над чем-то хорошо посмеяться, то это очень объединяет и лишает вражду всякого смысла. «Ты еще мне указывать будешь, болезная», — сказал Велимудр, наконец перестав содрогаться от хохота. Я покосилась на Воронессу, которая, выпростав голову из платка, напоминала сейчас умалишенного в смирительной рубахе. Что, если наш враг смотрит сейчас ее глазами? Он догадается о новом союзнике. Впрочем, взгляд вороны был вполне осмысленным, сопереживающим и не сиял больше тем страшным темным огнем, так испугавшим меня во время нападения тени. Хотелось верить, что здесь, в самом сердце леса, где Велимудр контролировал каждый листок, чужая магия ослабела и отступила. В чаще даже дышалось как-то легко и привольно. Но я знала, что там, за чистоколом из стволов елей, остались нерешенные проблемы, и мне нельзя было отступать, пока я не разделаюсь с ними. «Ну, рассказывай, девица, кто такая, на кого работаешь? Ласки особых и обогрева не обещаю, но в дело вникнуть самому интересно», — сказал Леший, обращаясь ко мне. Потом сделал легкий взмах рукой, и когда вездесущие зеленые побеги быстро замотали Воронессе клюв, добавил: «А ты цыц, птица неразумная, без тебя все вижу и обо всем ведаю». Воронесса возмущенно заморгала глазами, а я молчала, восхищенно наблюдая, как из земли появился зеленый росток, мгновенно развившийся в мощное дерево, крона которого образовала подобие кресла, державшегося на стволе, как на ножке. Велимудр чинно воссел на него, красиво покрыв роскошной бородой тело, и приготовился слушать меня. Мой рассказ, наверное, звучал очень сбивчиво и неправдоподобно, но Леший выслушал меня с достоинством, сохраняя завидное спокойствие. Наверное, вот так слушал бы речь странника мудрый и справедливый король. Только пару раз кустистые брови Велимудра оказались слегка приподнятыми, когда я рассказывала о моей беседе с Егой и когда упомянула о Кадваладуре. «Вы уж извините, пожалуйста, нехорошо получилось», — закончила я. «Я совсем не хотела причинить вам душевную боль. Просто мне не к кому больше обратиться за помощью. Вы — последняя надежда. И если мне вы помочь отказываетесь по понятным причинам, то хоть Воронессу исцелите. Мне кажется, что она попала под влияние той злой силы, о которой я вам говорила, и не сможет справиться с нею сама». Воронесса возбужденно затрясла головой, но Лешего, кажется, очень умилил мой рассказ, и особенно слова, сказанные в завершении. «Как же тебя звать, величать, девица?» — спросил он с интересом, взглянув на меня. «Аграфена», — сказала я, — «можно просто Груша». «Понятно», — кивнул Велимудр и спрятал улыбку в зеленой бороде. «То-то я смотрю, груша, что я князю подарил, вдруг так зазеленела да раскустилась. Своего человека нашла, стало быть. Редко так бывает, но уж если случается, то великие дела ему сулит». «Что значит своего человека?» — — удивилась я. «У каждого дерева есть свой человек. Если такой находится рядом, они могут обмениваться энергией, делая друг друга сильнее», — спокойно пояснил Велимудр. «Дендротерапия!» — кивнула я, а Леший снова скрипуче засмеялся, услышав мудреное иноземное слово. «Идем, Аграфена, вороне твоей и правда помощь нужна», — сказал он и встал с трона, поманив меня за собой. Я пошла за ним, стараясь не отставать, потому что передвигался Леший быстро. У меня складывалось впечатление, что его конечности уходят в самую глубь земли, словно пуская корни. Разглядеть это внимательно не было никакой возможности, потому что мне приходилось держать вырывающуюся воронессу, у которой был перевязан клюв, и умудряться не упасть, зацепившись за траву или корни деревьев. Шли мы довольно долго, и Велимудр больше не произнес ни слова до тех пор, пока деревья, расступившиеся перед своим повелителем, не открыли пологий спуск к глади лесного озера. Вернее, сначала мне показалось, что мы подходим к пушистому белому облаку, спустившемуся с небес отдохнуть посреди леса. Но когда Велимудр мановением руки вызвал ветер, мгновенно прогнавший эти сгустки тумана, я поняла, что мы стоим у живописного водоема. Оно было похоже на зеркальце, оброненное великаншей, а вода в нем была такая чистая и прозрачная, что у меня закружилась голова, когда я попыталась заглянуть в глубину, где искрились блестящие камни. «Лесная купель», — сказал Леший, дождавшись, пока я вдоволь налюбуюсь увиденным. «Солнце в ней днем свои косы полощет, а ночью луна ликом ивает». Его слова уже не казались мне просто поэтичным бредом сумасшедшего. В этом мире все нереальное и сказочное обретало смысл и становилось правдивым и буквальным. Может быть, это озеро действительно было исполнено энергией солнца и луны, силой мужского и женского начала, рождающей гармонию всего сущего. «Воды в купели целебные, всю хворь из твоей вороны выгонят», — добавил Велимудр. «Опомнись, Леший, ты попутал, чоли?» — заорала Воронесса, которой удалось таки немного ослабить хватку побегов, опутывавших ее клюв. «Я ж тебе не гусь лапчатый, чтобы по озерам плавать. Вороны мы, понял? Оборотни потомственные. Плавать отродясь не пробовали». На ее громкое карканье стали собираться зрители. С елей опасливо поглядывали любопытные белки, зайцы прижимали уши, косясь на нас. Была даже пара лосей. «Звери добрые, помогите! Глядите, что деется! Это ж не в сказке сказать, не пером описать! Честную ворону жизни лишают! Утопить меня хочет дубина деревянная во цвете лет!» — продолжала ворона. «А это не опасно?» — робко спросила я. «Она не утонет». На душе было как-то неспокойно. Меня мучило неясное предчувствие беды. Повышенная тревожность на фоне стресса — вполне нормальное явление. Но Леший не стал меня слушать. Велимудр был непреклонен. Он молча взял у меня из рук бурно сопротивлявшуюся жертву и окунул ее в воду. Что тут началось? По озеру пошли круги, помогая разрастаться черному пятну, образовавшемуся в том месте, где из воды шли пузыри и торчал клюв воронессы. А сама она после этого стала творить такие чудеса, что у меня пропал дар речи. Ни один чемпионат мира по синхронному плаванию не видел подобных кульбитов, извивов и сальто-мортале. Вытворяя их, воронесса будто старалась выбраться из озера, но его сияющие воды не отпускали ее. Через некоторое время озеро победило, и воронесса камнем пошла на дно. Я хотела броситься на выручку, забыв о том, что сама плохо плаваю, но Велимудр удержал меня вовремя, схватив за плечо. Я собиралась возмутиться его жестокостью, но в этот момент из озера ввысь взмыла абсолютно белая птица, сверкая оперением, ставшим еще роскошнее, чем прежде. Я радостно захлопала в ладоши и в порыве обняла Лешего, который слегка опешил от такого поведения. В его взгляде на миг отразилась боль разлуки с любимой, но потом она сменилась выражением светлой печали и мудрой задумчивости. «Вы просто волшебник!» — воскликнула я, а Воронесса поддержала меня. Ее речь звучала сейчас как светлая песня, а не как заурядное воронье карканье. «Если б так любого исцелить было можно», — сказал Велимудр, и в глазах его снова отразилась печаль. «Противник у нас, Аграфена, больно силен. Да и то, что черно изначально, до бела не отмоешь. Разве что навьи кузни смогли бы во владениях Кощеевых такую душу заново перековать. И то сомнение берет, что справятся». «Это вы о Кадваладуре?» — спросила я, пытаясь перекричать Воронессу, которая на радостях каркала так громко, будто хотела переполошить весь лес, и к ней уже присоединялись разные мелкие пташки. «И о нем тоже», — кивнул Велимудр. «А кто он? Вы его видели? Как его можно распознать?» — продолжала выспрашивать я. «Я пыталась расследовать, но все так запутано. Все улики в тупик привели». Воронесса наконец угомонилась и теперь сидела на ветке и разглядывала свое отражение в водах купели, приговаривая что-то вроде: «Ах, какая же я красивая, и кому ж я достанусь?» «Кадваладура я не видел, в мои владения он не входил. Но когда он только появился в этих пределах, я сразу почувствовал его поступь, неумолимую поступь хаоса. Каждый след, который он оставляет, меняет суть этого мира», — задумчиво сказал Велимудр. «Вот ты видела когда-нибудь, чтобы феи так вот запросто стали в чужие леса захаживать и избушки взрывать? Да еще и в стольный град к самому князю предсветлые очи нагло заявляться. Да и орков тут отродясь не водилось». Я пожала плечами. Мне тоже показалось странным такое смешение персонажей из разных сказок. Неужели Кадваладур уже успел как-то изменить и этот мир? И если да, то насколько далеко зашли изменения? Продолжаются ли они сейчас? И могут ли докатиться и до моего родного мира? Это занимало меня сейчас больше всего. Ведь искажения могли всколыхнуть войны и моры, а может и пробудить что-то еще более ужасное. И ничего подобного нельзя было допустить. «Я слышала, что Кадваладур сам по себе бестелесен, а вы сразу с первого взгляда как-то поняли, что в теле Яги кто-то другой. Значит, и его смогли бы разглядеть», — с надеждой спросила я. Только сейчас мне стали понятны слова Остромысла. «Я знаю, кто говорит из этого тела. Даю обет молчания до тех пор, пока сюда не придет единственный, кого тебе не одолеть. Велимудр, леший здешний». Боярин-то, кажется, думал, что Кадваладур вселился в меня, поэтому и отказывался со мной говорить. Но почему же Остромысл считал, что князю просыпаться нельзя? «Ну, тебя-то просто было распознать. Для этого никакого волшебствования не требовалось», — усмехнулся леший. «Моя яга-ягишна другая, озорная она да разухабистая, и глядит, и речь ведет иначе». Я села на пенек и рассмеялась. «Вот оно что! Не вышло, значит, из меня второй Раневской. И тайного агента тоже. Вмиг раскусили. И даже без магии. Так, может, и Кадваладур уже раскусил, если он был среди нас в княжеских хоромах». «Теперь я все понял, почему она ушла от меня так внезапно. Хотела весь удар на себя взять, унести ключи из этого мира в твой и уничтожить все разом, пусть даже ценой жизни», — вдохновенно продолжал леший. «Вот такая она, моя ягуня». Он говорил, а я с восторгом наблюдала, как преображается его облик. Шевелюра и борода неожиданно покрылись белыми цветами, яркими, как его чувства, а лицо и тело будто светилось изнутри мягким, но мощным светом любви. Мне вдруг стало безумно грустно от того, что эту влюбленную пару так несправедливо разлучила судьба. Мне кажется, чем больше любящих сердец воссоединится, тем ярче и чище будет мир. Если бы в моей власти было сделать так, чтобы Велимудр и Яга снова были вместе, ничего бы не пожалела». «Да видно, Кадваладур ее заклятие заметил и обернуть хотел, чтобы всеми ключами сразу завладеть», — продолжал рассуждать Леший. «Но полностью обернуть не удалось, поэтому вы поменялись местами, а ключ один так и остался в твоей сказке. Какая-то иная сила вмешалась, значит. Не просто так именно тебя сюда забросила. Может быть, сам разум Вселенной так решил для чего-то?» Этот взгляд на ситуацию открыл передо мной совершенно новый образ Бабы-Яги. Значит, она вовсе не сбежала и не пыталась меня подставить, а даже наоборот, всех спасти хотела. И на свою роль в этой истории я теперь тоже посмотрела иначе. Получалось, что я не просто девчонка, заблудившаяся в мирах. У меня есть миссия, для выполнения которой меня направил сюда сам высший разум. А раз так, значит, я могу ее выполнить. Недаром же говорится, что испытания даются по силам. Это вселяло надежду. «А ты сама свой дар почему не применила, чтобы супостата разглядеть?» — спросил Велимудр, и, отвлекшись от романтических дум и философии Вселенной, с интересом взглянул на меня. «Ты же вроде девица смышленная». «Спасибо», — смущенно сказала я. «Только какой уж дар! Ничего у меня нет, даже диплом психолога еще не получила. А теперь, похоже, и не получу». «А, так ты, значит, сама себя не знаешь», — усмехнулся Леший. «Если ты психолог настоящий, то и без этого, как его, делом отдел наделаешь и сможешь в душу любому заглянуть». «То есть вы хотите сказать, что...» Я запнулась, испугавшись своих мыслей. «Получается, что я могла в любой момент разгадать эту загадку, и коты-баюны не приврали ни капли, говоря про ведьм-психологов. Может быть, для этого я и здесь?» «Я не знаю, как это делается. Может быть, надо применить какую-то технику гипноза», — предположила я. «Техника здесь ни при чем», — возразил Велимудр. «Тебе надо поверить в себя, принять свой дар и то, что ты должна сделать. Решиться». «Как тот решится, когда желудок пустой?» Неожиданно вклинилась в нашу беседу Воронесса. «Ты кормить нас думаешь, али как? Я бы сейчас поклевала чего-нибудь мясного. У тебя мясо есть?» «И то верно», — спохватился Велимудр. «Я забыл, что сущности вашего уровня телесности должны питаться грубой пищей. Идемте со мной». Он просвистел что-то непонятное, обращаясь к птицам на ветвях, и когда те метнулись исполнять неизвестный нам приказ, пошел вперед, показывая дорогу. Я невольно отметила, какая у него идеальная, совершенная фигура. Интересно, чем питаются лешие? Может, духовной пищей? И как они размножаются с их уровнем телесности? Неужели черенкованием? Я невольно захихикала, а Воронесса села мне на плечо со словами. «Что бы ты без меня делала? С голодухи померла бы! Как, говоришь, тебя звать-то на самом деле?» «Груша. Наша грушка, как игрушка, с виду мягкость редкая, но характер боевой и на слово меткая». Весело закаркала ворона и закружила над моей головой. Мне всегда нравились сангвиники, весело смотрящие на любые жизненные обстоятельства и активно хватающиеся за любое дело. Мой темперамент в этом плане давал некоторый крен в сторону флегматиков, что тоже было неплохо. Там, где меланхолик впадал в депрессию и посыпал голову пеплом, а холерик выдавал приступ гнева и рвал волосы на себе и на других, попавшихся под руку, я предпочитала анализировать ситуацию и действовать, исходя из логических выводов. Сейчас мой мозг уже начал работу над информацией, полученной от Лешего, оставалось дождаться результатов. «Вот и стол накрыт», — сказал Велимудр и посторонился, пропуская нас вперед. Но я остановилась, как вкопанная, увидев ожидавший нас невероятный натюрморт. На тихой поляне, окруженной столпившимися елями, рос огромный ревень, а на его прикорневых листьях, достигавших, наверное, метра в диаметре, как на подносах, располагались какие-то немыслимые, неизвестные науке яства. От одного взгляда на них захватывало дух. Настолько красиво они были поданы. Вечерние сумерки, незаметно прокравшиеся в лес, добавляли какой-то неуловимый романтический флёр этому сказочному суаре, превращая поляну в нечто неземное, магическое. А руй светлячков, круживших у нас над головами, усиливал ощущение душевности и тепла. Леший торжественно усадил меня на пень в виде кресла, а Воронесса уже полетела исследовать предлагаемую снеть. Велимудр расположился напротив меня и мановением руки пододвинул мне высокий фужер с серебрящимся волшебным напитком. Я не сразу поняла, что в роли сосудов за этим столом выступают бутоны каких-то диковинных цветов. Цветовод из меня вышел неважный, но можно было предположить, что это крупные белые кувшинки. Содержимое этих импровизированных фужеров заставляло их светиться изнутри. «Роса лунного света», — пояснил леший, когда я осторожно наклонилась над венчиком цветка, чтобы исследовать блестящее и ароматное содержимое, плескавшееся внутри. «Вот оно что!» Я снова с интересом заглянула в бутон. «Надеюсь, это не аналог местного самогона. Мне только опьянеть не хватало. И так уже дров наломала». «Отведай, Аграфена, не бойся», — мягко сказал Велимудр. «Это тебе поможет скрытые силы пробудить. Силы-то не лишними будут, верно?» Я кивнула и осторожно отхлебнула из бутона, ощутив прилив невыразимого блаженства. «Огласите меню, пожалуйста», — потребовала Воронесса, сев ко мне на плечо. «Льняная каша с голубикой, яблоки, запеченные с малиной, орехами и мятой, груши в меду, цукаты из ревеня», — начал перечислять леший, а мне уже хотелось попробовать все за этим волшебным лесным столом. Моя ворона тоже согласилась отведать местных угощений, хотя мясных яств среди них не наблюдалось. Похоже, леший был убежденным вегетарианцем. За ужином я поведала Велимудру о бабо-яговском приданом, снова вызвав его скрипучий смех, когда упомянула о рушнике, сжегшем Татей. «Жаль, что он только один был. Такая вещь полезная», — посетовала я. «Я бы еще хоть парочку взяла. Может, против кадваладу разгодятся». После этого Велимудр поманил меня за собой, и мы, оставив Воронессу клевать полюбившиеся ей цукаты, пошли дальше в ельник, пока не добрались до поляны, где располагался сухостой, в ветвях которого было развешено множество светлых полотен. «Ягуня задумала производство наладить, заклятие предпринимательства наложила. Вот пауки здесь рушники и те и ткут», — сказал леший. «Так что на все кадваладурово войско хватит». Я улыбнулась, взглянув на него. «Вот так яга! Целую мануфактуру создала, значит. Это тоже вселяло надежду на успех». «Это еще не все», — улыбнулся Велимудр. «Ягуня любила за дела масштабно браться, широко». «То есть где-то спрятаны еще какие-то тайные производства», — догадалась я. «Маловарня имеется. А еще гильдия жуков-точильщиков, которые из дерева гребни вырезают, и предельный цех. Вот откуда клубки», — подтвердил мои догадки Велимудр. А мне оставалось только восхищенно качать головой. «Кстати, у меня остался гребень, клубок, который неизвестно куда ведет, и вот это». Я осторожно извлекла из-за пазухи кусок белого янтаря. Вот тут настал черед лешего удивляться. Он с таким трепетом и восхищением смотрел на камень, что у меня все замерло внутри от предвкушения чего-то необыкновенного. «А вот эта груша и есть белгорюч камень Алатырь», — прошептал Велимудр, не смея прикоснуться к артефакту. «Как же он у Яги оказался?» — изумилась я, уважительно взглянув на неожиданно попавшее мне в руки сокровище. «Последнее время путешествовала она много. Я думал, мир посмотреть хочет, в теплых краях отдохнуть. а она, видно, камень этот искала. А если ягуня моя что удумала, все по ее будет. Нашла и спрятать решила, пока камня не коснулась действия искажений. Сила в нем большая, — сказал Велимудр. Береги его, попусту не используй, пока он с тобой любое желание твое может исполнить. Но только одно и самое важное. Поэтому каждая твоя мысль может стать реальностью. Будь осторожна. Я кивнула, спрятав алатырь обратно. Мы отправились назад к лесному столу и обнаружили спящую Воронессу. Время и правда было позднее. «А можно еще вопрос?» — робко спросила я, боясь вызвать гнев Лешего. «Давай», — кивнул он, усмехаясь. «Вы только не сочтите это за дерзость. Просто очень интересно. Баба-Яга ведь могущественная ведьма. Почему же она не изменила свой облик на более молодой и привлекательный?» «Меняла», — с придыханием произнес Велимудр и прикрыл веки. По его лицу прокатилась волна трепетного удовольствия, будто образ похорошевшей Яги плыл над зелеными ресницами. Наверное, его избранница в этом облике была дивно хороша. «Место у нас было заветное, потаённое, только для нас двоих, где можно и от чужих глаз схорониться, и не бояться защиту с себя снять», — сказал Леший, мечтательно улыбаясь. Я сразу вспомнила о груше, под которой я встречалась со своим избранником, и сердце защемило от тоски и тревоги. Как он там? Нашел ли нашего врага? Вдруг ему грозит опасность? «Облик — это как кольчуга для воина», — продолжал тем временем Леший. «Одна нога костяная, чтобы могла яга и в Нави, царстве мертвых, и в Яве, мире живых, запросто, как своя, легкой походкой прохаживаться, чтобы смерть ее с собой не забрала. Волосы седые, да лик умудрённый, чтобы врага в заблуждение возрастом своим вести». Дескать, старость не радость, немощная, да не опасная. А когти на руках да зубы железные, оружие в битве ценное. Каждый зуб целого войска стоит, только его в землю воткни, сразу воинов вырастет, видимо-невидимо. Вот оно что! Хорошо, что я зуб только в бутафорское яблоко воткнула, а то бы еще и воинов полк появился. Я улыбнулась и вдруг почувствовала, что меня клонит в сон. Леший говорил еще что-то, но я уже не слышала его, падая в призрачные сети сновидений, которые обещали быть самыми красочными и светлыми, самыми волшебными. То, что я увидела, превзошло самые смелые ожидания. В моем сне прекрасная брюнетка «Черная ночь» разматывала клубок Млечного Пути, а в ее волосах мерцали драгоценные камни звезд и седые пряди галактик. Прервав нить на одном из вздохов, она пропустила ее сквозь длинные пальцы, вспыхивающие пурпуром новой зари, а когда настало утро, погрузила в синеву небо, наблюдая, как нить впитывает восхитительный и манящий синий цвет, символ мечты. Я молча любовалась и не могла произнести ни слова. И тогда клубок попал в мои открытые ладони, слегка шурша, будто нашептывая мне, что делать. Я пыталась поймать его в воздухе, но промахнулась. И клубок покатился по земле вглубь леса, мерно разматывая нить, которая превратилась в туманную призрачную тропу. Я бежала за ним, легко перескакивая с коряги на корягу. Лес с каждым моим шагом становился все краше и страшнее одновременно. Деревья мерцали, как факелы, озаряясь внутренним светом, и, казалось, становились выше, подпирая ветвями небо. А еще мне слышался шум воды. То была река, воды которой тоже полные звезд, канувших в пучину волн, стремились в неизведанную даль. Я вошла в эту реку как раз в момент начала звездопада. Мне захотелось окунуться с головой, чтобы вода смыла все печали и невзгоды. А когда я снова взглянула на свое отражение, из воды мне уже улыбалась юная дева, в которой я не сразу признала помолодевшую и несказанно похорошевшую бабу-ягу. Вода была такой прозрачной, что я могла разглядеть ноги, стройные и одинаковые. Даже намека нет на костяную. Вот так преображение. В этот момент сновидение стало осознанным, и я уже знала, кого перенесу в этот свой сон силой мысли. А потом я услышала еще один всплеск. Словно в воду позади меня вошел еще кто-то. Мне хотелось, чтобы это был Рагнастиг. Я медлила, боясь оглянуться и увидеть нечто, ломающее мои хрупкие мечты. Но, решившись, все-таки повернула голову, и мой взгляд встретил пустоту. Лишь где-то на границе восприятия мелькнуло что-то темное, как черная тень, преследовавшая меня в прошлых снах. Не может быть, ведь сюда, в Чищобу, где безраздельно правит Велимудр, не так-то просто добраться. Я поискала глазами тень, когда знакомый, далекий и такой родной голос Рагнастига произнес, заставив мое сердце болезненно сжаться и сильно забиться. «Не возвращайся, грушенька, схоронись в Чищобе. Враг наш совсем не тот, на кого мы думали». Он повторил это еще дважды, и я проснулась, прерывисто и тяжело дыша. Утренний свет с трудом пробивался сквозь хвою. Но я уже не могла спать, снова и снова прокручивая в голове свой сон. С точки зрения психологии, сон — это попытка подсознания просигналить о чем-то. Сам дедушка Фрейд говорил об этом. И если бы я находилась сейчас в своем обычном мире и по-прежнему ничего не подозревала о существовании ключей и Кадваладура, то согласилась бы с Фрейдом и объяснила бы увиденное во сне желанием встречи с любимым, которая подавляется страхом смерти от неизвестной опасности. Эрос и Танатос, как говорится. Ничего сильнее этих жизненных сценариев еще ни в одной сказке не придумали. Но все это было действительно до моего попадания в Запиндю. Что если Рагнастиг нашел способ связи со мной и таким образом пытался предупредить меня? Он ведь и раньше мне снится ходил. Враг наш совсем не тот, кто мы думали. Что он хотел этим сказать? И как же я могу его оставить в такой опасности? Как он вообще мог подумать, что я смогу прятаться в Чищобе и ждать, когда такие дела творятся? А может, это снова Кадваладур тешится и меня в сомнение вводит, заманивает? Надо срочно посоветоваться с Лешим. Я поднялась с восхитительно мягкого ложа из душистых трав и отправилась на поиски хозяина леса, чуть не выронив синий клубок из бабо-яговского приданого. Кстати, он был такого же цвета, как тот, который в моем сне ночь смотала из нитей Млечного Пути. Занятное совпадение. Что бы сказал на это Фрейд? Велимудр неожиданно вышел мне навстречу, когда я уже сбилась с ног, разыскивая его. Мне бросилось в глаза, что походка Лешего будто бы потеряла прежнюю легкость и стремительность. И вообще вид у Велимудра был какой-то усталый. Да и среди зеленых побегов волос стали заметны желтеющие сухие пряди. Не иначе, как по бабе-яге сохнет. Или причина в другом. Я рассказала ему сон, вызвавший сначала грустную улыбку на губах Велимудра, а потом мрачный взгляд, обращенный вдаль. «Вот я и думаю, что мне надо вернуться», — выпалила я. «И то верно», — поддержала меня прилетевшая Воронесса, выплюнув червяка, за которым, видимо, охотилась до этого. «Как говорится, дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?» Червяк поспешил под защиту Лешего, а сам Велимудр величественно кивнул мне в ответ. «Возможно, снов твоих искажения Кадваладура коснулись, поэтому истолковать их трудно. Он ведь уже нашел к тебе путь, раз ты тень черную и прежде тоже видела». «Одно можно сказать точно. Суженый твой в большой опасности, как и ты сама. И спрятаться от нее негде», — сказал он. «Искажения рано или поздно коснутся и моей Чищобы». «А помнишь, я тебе цветок на экспертизу приносила?» — спросила Воронесса. «Как не помнить? Странный этот цветок», — пожал плечами Леший. «Ни на один из мне подвластных не похож. Неживой будто. Много раз пытался я его духовным взором рассмотреть, почувствовать, и только пустоту видел. Причем каждый раз она словно бы разрасталась». «Хорошо, что он у меня под окном засох», — С облегчением вздохнула я. «Засохли?» — усомнился Велимудр. «Уж очень живуч. Лепестки-то до сих пор не увяли. Значит, корень цел и их питает». «Пойдем мы. И так загостились», — не унималась Воронесса. «А ты не стой, как чурбан. Проводил бы девушек». Леший вручил мне заметно потяжелевший вещмешок, который я по своей разгильдяйской привычке оставила в лесу. «Я тут рушников положил штук несколько, мыло два куска, да груши твои лунным светом зарядил, чтобы волшебство твое природное увеличить. Только ты все козыри сразу перед врагом не выкладывай, про запас береги», — сказал Велимудр. «В хоромах-то не тушуйся, скоро я и сам подоспею. Вот с делами неотложными разберусь и приду». «Ну, спасибо вам за все». Я поклонилась в пояс, обрадовавшись его подарком. «А если Велимудр сам придет, тогда мы Кадваладура быстро одолеем. Я, Рагнастик и Леший, а еще воевода с дружиной подтянутся, Горыныч, орки, да и просто мирные жители». Эта мысль вселяла надежду. Леший как-то грустно улыбнулся мне в ответ и водрузил мне на голову венок из папоротника и ромашек. Так я и пошла назад. Ели почтительно расступались, тихо шушукаясь у меня за спиной. Лес стал будто светлее, и было это немного странно. Я смотрела по сторонам и не могла не отметить ели с пожелтевшей или осыпающейся хвоей. Осень вроде не скоро, так что происходит? Путь до княжеских хором тоже изобиловал необычными ощущениями. Ноги все время зацеплялись за какие-то кочки, которых, по ощущениям, не было раньше на пути в лес. Что-то похожее было, когда я подходила к груше в ночь нашего последнего свидания с Рагнастигом. Когда я чуть не ткнулась носом в землю, задев носком лапти очередной выступ, Воронесса весело прокаркала очередную частушку. «По селу иду с просонок, ножки спотыкаются, под окном стоит миллионок, меня дожидается». Я представила силуэт могучего орка у окна и ускорила ход. К вечеру мы уже достигли первых построек, где жила княжеская прислуга. На заваленке, как клушина на сесте, сидели несколько местных дородных кумушек, рассуждая о том о сём. «Замуж отдают», — услышала я обрывок их разговора. «Замуж? Замуж? И кто он?» — спрашивает другой голос, более молодой. «Козёл», — с готовностью ответила первая собеседница. «Любовь зла, полюбишь и козла», — вспомнилась мне известная пословица. «Ой, а не о княжне ли они говорят? И что это за козел?»